Глава 17. А в это время в Сереброке. Штаб-квартира НАВМ располагалась в серебристом здании на высоких блестящих сваях. Сверху струился серебристый водопад, но на самом деле это была не вода, а полоски сверкающей ткани. «И как нам туда попасть?» — озадаченно спросила Вега. Никакой лестницы не было. Подруги пожали плечами. Яна Романель взлетела повыше. «Думаю, я могу помочь». Вега посмотрела на бассейн, заполненный тканью. Если прикрыть глаза, она казалась настоящей водой. Все это было Веге очень знакомо. Может, она просто вспомнила, как однажды мисс Хекс учила ее плавать? Старуха просто подвела Вегу к большой луже и толкнула в нее. Или как она случайно опрокинула на пол огромную кастрюлю сырного супа? А может, все вокруг казалось таким знакомым, потому что Вега бывала здесь когда-то вместе с мамой? «Пегги!» Взвизгнула Флафанора, и Вега тут же забыла и про лужу, и про сырный суп. Пегги доползла до середины левой сваи и, само собой, как это часто случалось с Пегги, поняла, что дальше забраться не может. Яна пыталась ей помочь, вопила «Давай, давай!» и тащила Пегги за платье, но только задирала его. «Яна, ты ей мешаешь!» — крикнула Флафанора. «Я, королева водостока, приказываю всем успокоиться!» заорала Пегги. «А я все думала, когда же она это скажет?» фыркнула Флафанора. Вега засмеялась, но тут Пегги, не удержавшись, сорвалась со сваи и свалилась прямо в бассейн с блестящей тканью. «Пегги!» завопила Вега. «Она умеет плавать?» в ужасе спросила Яна, спустившись к Веге. «Она умеет плавать! Вы когда-нибудь видели, как она плавает? Видели?» «Это же ткань!» спокойно проговорила Флафанора. Она как будто свалилась в груду свитеров. Вега нагнулась и запустила руки в бассейн. Пегги не было. «Пегги!» — крикнула Вега. Она никак не могла нащупать Пегги. Ткань струилась между пальцами, как скользкие червяки. «Ее тут нет!» — воскликнула Вега. «Подумать только! И последнее, что она сделала в жизни, напомнила нам, что она королева водостока!» заметила Флафанора, когда Вега выпрямилась и дрожащим голосом сказала. «Кажется, она погибла». «Но я ведь и правда королева. Почему бы мне об этом не напомнить?» крикнула Пегги откуда-то сверху. Флафанора, Вега и Яна подняли головы. Из окна, рискуя вывалиться, высовывалась Пегги. «Прыгайте в бассейн!» сказала она. «Пролетите через ткань и, как по волшебству, окажетесь здесь!» «Ну, честно говоря», — заметила Яна. «Это не как по волшебству. Это и есть волшебство!» Но Вега с Флафанорой ее не услышали. Они уже прыгнули в бассейн.